те, кто вернулся, посвящается всем мертвым, потерявшим душу. Добро пожаловать в яму, сука! Ток, убираю роков, делать это мне велит долг. Подыхает в миг плох, велик аппетит, док. Довижу до спидсток, мне не нужен пидсток. Пискала вандала, ставровый враг, холофлаг, балафлады изучают звуки космоса и фракталы. Не молода, толова, голова, полотек. В руку дал жара, бам, ловим сгал малый. Давай сияет и вечный свет, избави души от кары их всех. На лице ужас запечатлю скреп, не лишь рвоточенный в сырой земле. Очнись, ты слеп, флада просел. Электроток пляшет на языке, флоу как расстрел. Тупо расстрел, я положу по пуле, кажется, живы свинье. Ядерно, не нужна платина, мне нужна мать его сзади его. Я должен взять это, сука, ты спятила, лень объяснять тебе. Стрим один раз, потом нахуй с кровати. Блядь, я хочу ярче сиять, превозмогая себя, чтобы светом объяв непроглядную гладь. Посмотреть на мир так, как задумал создатель. Бау, кей, звук, ног, прэм, кей, слоу, мо, макс, бэнь, скин, лэйм. Плюс рак!